Всего памятнее мне одна вельможная дама, которая почти каждый год посещала Киев и кое приезд приводил в движение, можно сказать, в волнение весь дом наш. Это была графиня Александра Васильевна Броницкая, любимая племянница князя Потемкина и жена польского коронного гетмана. Не знаю, где и как познакомилась она с моей матерью, но она ее полюбила, и когда езжала в собственный городок, известный под именем Белой Церкви, находившийся тогда за границей, хотя только в 80 верстах от Киева, то проездом через сей город всегда у нас останавливалась и живала по неделе и по две. Потемкина уже не было на свете, но любимица его, принявшая его последний вздох, все еще как будто бы озарялась его славою. Умнейшая из пяти сестер, урожденных Энгельгартовых, она была их богаче. Императрица особенно благоволила к ней и сверх того ласкала ее как жену довольно сильного польского магната, преданного России. По всем сим причинам знаки уважения ей оказываемые были преувеличены. И чтобы посудить об обычаях тогдашнего времени, чему ныне с трудом поверят, все почтеннейшие дамы и даже генеральши подходили к ней к ручке, а она, умная и добрая и совсем не гордая женщина, без всякого затруднения и преспокойно ее подавала им. Мать моя смотрела на то без удивления, немало не осуждала и сего, но, вероятно, чувствуя все неприличие такого раболепства, сама от него воздерживалась. Вообще обхождение ее с графиней Броницкой было самое свободное, приязненное, и разницу во взаимных их отношениях можно было только заметить из «ты» и «вы», которые они друг другу говорили. Могущество Потемкина вызвало из смоленской деревни прекрасных его племянниц, где получили они обыкновенное тогдашнее провинциальное воспитание. Старшая из них, Броницкая, уже не способна была к принятию блестящей образованности Екатеринина двора. Но имея ум, характер, бывший в самых тесных, иные говорят, в непозволительных связях со всемогущим своим дядею, она облеклась в какую-то величественность и ею прикрывала недостатки своего воспитания. Вышедши замуж за человека расточительного, который был вдвое ее старее, в такой век, который нравственностью не отличался, она всю жизнь осталась примером верности супругу, несколько раз спасала его от разорения и бережливостью своею, может быть, и скупостью, удвоила огромное его состояние. Жил-был тогда в Киеве один барин, да еще же и князь, который, кажется, почитал себя выше обыкновенной знати. Фамилия Дашковых происходила от рода князей смоленских, потомство коих, за исключением вяземских, при польском правительстве утратило княжеское свое достоинство. Князья Дашковы не размножились, как другие княжеские роды, и их имя в русской истории нигде не встречается. Первый и последний блеск дала ему честолюбивая женщина, которая почитала себя рожденную с тем, чтобы располагать судьбою царей, Екатерина Романовна Дашкова, помогавшая Екатерине убрать с престола ее мужа, Петра Третьего. Сын ее, последний в своем роде, был ею воспитан на славу. Она возила его с собою по всем иностранным государствам, всему его учила и в Эдинбурге доставила ему диплом, название доктора прав, богословия и даже медицины. Но учение и самый опыт не дают того, что природа отняла. Участию матери своей в возведении на престол Екатерины II был обязан князь Дашков быстрым повышением в чинах. В 25 лет он командовал уже сибирским гренадерским полком и стоял с ним в Киеве.